Глава вторая. Ныряю в недра своего шкафа. Так-с. И чтобы выбрать? О, вот и оно. Красное коктейльное платье на тонких бретельках. То, что надо. Женя от него с ума сходит. Говорит, я в нем настоящая чертовка. Наверняка будет фотосессия с девчонками. А этот образ в самый раз. У меня даже где-то светящиеся рожки были, остались с новогоднего корпоратива. Переодеваюсь, а затем мчусь в ванную, быстро привожу себя в порядок. Укладываю волосы в пышные локоны, подвожу глаза, чтобы взгляд стал более томным и загадочным. Не поскуплюсь и на красную помаду. Все, я готова. Надеюсь, Жене бы понравилось. Жаль, только он этого не увидит. Укатил на свою суперважную встречу. Ну да ладно, сама его отпустила. Сама и развлекаться буду. Напоследок бросаю взгляд на нашу совместную фотографию, стоящую на тумбочке. Да чего же хорош. Сердце замирает. Глаза синие-синие, улыбка озорная, а тело — загляденье просто. Сплошные литые мышцы. Оно и не мудрено. Столько времени в спортзале проводит. Высокий, накачанный, дерзкий блондин с пронзительными голубыми глазами. Натуральный викинг. Так бы и съела. Уже 2 года мы женаты. До этого столько же встречались. А познакомились на минуточку в спортзале. Он там работал тренером, а мне посоветовали записаться к нему на тренировки. Ох, сколько было незабываемых моментов! Сначала просто занимались, но было в этом что-то такое волнующее, что ли. То он меня поддержит, направляя, то я невзначай прижмусь посильнее. Искры так и летали. До сих пор кровь вскипает, как вспомню его прикосновение, когда он показывал, как правильно делать упражнения. А потом Женя, набравшись решительности, пригласил меня на свидание. Сначала в кафе, затем в парк. Мы болтали без умолку и смеялись, не замечая ничего вокруг. А в конце вечера, когда он подвозил меня домой, случился наш первый поцелуй. Нежный, трепетный, просто идеальный. С того момента мы уже не могли друг без друга. Так, ладно. Что-то я размечталась. Девчонки уже, наверное, заждались. Поправляю макияж, подхватываю клатч и бегу навстречу приключениям. Подъезжаю к отелю, где мы с девочками решили закатить девичник для Яночки. Не верится, что подруга совсем скоро станет женой. Так за нее рада. Сразу наша свадьба с Женей вспоминается. Ностальгия. Тепло и трепетно от воспоминаний. 2 года назад я тоже была такой, как Яна, взволнованной, счастливой, вся в предсвадебной суете. Поднимаюсь на нужный этаж, стучу в дверь. Пара секунд, и на пороге возникает раскрасневшаяся Катюха. Взвизгивает, виснет у меня на шее. «Ксю, ну наконец-то! Давай скорее переодевайся, а то самое интересное пропустишь!» Захожу в номер и замираю. Ничего себе! Девчонки выглядят сногсшибательно. Все до одной в милых розовых пижамах и тапочках с помпончиками. Дресс-код у нас сегодня такой. Хихикают, потягивая шампанское и мартини. На столе куча вкусняшек. В воздухе витает аромат веселья и суеты. Быстро переодеваюсь в приготовленный комплект и плюхаюсь на диван рядом с Яной, обнимая подругу. «Ну что, готова официально распрощаться со свободой?» Янка смеется, сверкая колечком на пальце. «Еще как! Вот увидите, девочки, будет вам сегодня сюрприз. Закачаетесь!» «А что у нас по плану?» — улыбаюсь я, принимая бокал игристого. «Узнаете!» переглядываемся с девчонками. Но Яна только подмигивает загадочно и тянется за бокалом. Ладно, будем ждать. Болтаем, смеемся, обсуждаем последние новости. Делимся впечатлениями о новой косметике, одежде, трендах. Ох уж эти девичьи посиделки! Как же здорово вот так собраться всем вместе, расслабиться и поболтать о всякой чепухе. Вдруг музыка сменяется на более томную, чувственную. Ого! Неужели Яночка пригласила какого-то певца? Вопросительно смотрю на нее, но подруга лишь прикладывает палец к губам. «Сейчас сами все увидите!» Заинтригованные, затихаем. Полностью выключается свет, кроме электронных диодовых свечей, которыми украшен номер. Дверь распахивается, и в комнату вплывает он. Шикарный незнакомец, само воплощение сексуальности и мужественности. Охаю, краснея до корней волос. Неужели стриптизер? А вот и обещанный сюрприз. Готовьтесь, девочки! Девчонки взвизгивают от восторга, а я стыдливо отворачиваюсь. Нет, ну каков сюрприз? Яна удружила, ничего не скажешь. Мне вообще-то замужней даме как-то неудобно такое лицезреть. Краем глаза замечаю, как красавчик начинает медленно раздеваться. Мягкий свет от свечей пока падает только на его мускулистое тело, а лицо находится во мраке. Интрига! Незнакомец скидывает рубашку, обнажая идеальный пресс и литые мышцы. «Ох, мамочки, жарко-то как!» Подружки свистят и улюлюкают, а я закрываю пылающие щеки ладонями. Ужас какой! Хорошо, что муж этого безобразия не видит. Так, надо сбежать по-тихому, пока не стало совсем неловко. Меня же потом совесть сожрет перед Женей. Пялюсь там на всяких похотливых жеребчиков, видите ли. Прошмыгиваю в ванную, делая вид, что припудрить носик. Может, там переждать этот разврат? И тут до меня доносится дружный «Ах!» Это еще что такое? Любопытство пересиливает. Выглядываю в приоткрытую дверь. Кто-то включил свет. Батюшки Светы! Это же Женя! Мой муж! Собственной персоной! Отплясывает посреди комнаты в одних блестящих труселях. Меня прошибает холодный пот. Не может быть! Откуда? «Как? Зачем?» Женя делает очередной финт и тут замечает меня. Бледнеет, округляет глаза и ошарашенно бормочет. «Ксюша, блин, а ты здесь откуда?»